деле нашего спасения, исцеления поврежденного человеческого рода участвуют все лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Мы с вами, члены Православной Христианской Церкви, должны радоваться и считать себя счастливыми, что Господь нас призвал вот именно быть в христианской истинной православной церкви. Только христианство проповедует истину и в том отношении, что мы веруем в Бога Единого, но в троичных лицах, в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Это истинная вера. В других верованиях этой истины нет. Только наша церковь, истинная, православная, вот именно исповедует эту истину. И как я вам сказал, что в деле нашего и спасения, и освящения, и возрождения участвуют все лица. И Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Но Дух Святый, там, который мы освящаем, празднуем, именно его предназначение освящать человеческий род, просвещать. И мы с вами в таинстве крещения, мы сподобились, мы приняли Духа Святого. Так что мы с вами все являемся носителями Духа Святого. Дух Святый живет в нас. И если мы этого не видим своими телесными очами, то внутренними своими очами каждый, кто истинно стремится к своему спасению, кто заботится о почищении своего сердца и стремится к нравственному совершенствованию, тот не может не заметить, что только благодатью Духа Святого человек освобождается, очищается от оскверны своих грехов. Дух Святой помогает каждому из нас бороться с нашими страстями, грехами, пороками. Дух Святой просветляет наш ум, наставляет нас на всякую истину, на все то духовное, что необходимо христианину знать и как угождать Богу, и как именно достигнуть своего вечного блаженства. Поэтому каждый из нас должен сознавать и это чувствовать, что Дух Святый с нами, нас руководит и просвещает. И каждый из нас должен молиться, чтобы именно Дух Святый пребывал бы в нас и руководил, наставлял бы нас и обновлял наше житие. Только Духом Святым мы можем просветиться, можем очиститься и освободиться от всех своих пороков и худых наклонностей. Святые апостолы являются нам примером этому. Апостолы до того, как сошел на них Дух Святый, хотя и были учениками Христовыми, но они были немощны и умом, и сердцем. И у них много было всяких и предрассудков. Они и в сущности и не понимали учения Христова. И каждый из них тоже проявляли немощь, именно стремились к первенствам. И не понимали даже истинно смысла явления Христа на земле. Все понимали, хотя они были и людьми добрыми, но еще, так сказать, страдали своим плоским мудрованием. Они в Мессии видели именно освободителя, который бы даровал бы израильскому народу именно такую свободу телесную, чтобы дал им бы вот господствовать бы, да, жизнь лучшую. И многие, так сказать, были им заблуждения присущи. Они искали первенство друг пред другом, но до тех пор, пока не было на них сошествия Святого Духа, когда они приняли Духа Святого, то они совершенно переродились из малодушных, из боязливых. Например, апостол Петр, который трижды отрекся от Христа по своему малодушию, что после того, как Дух Святый их осенил, как они приняли, так они уже из малодушных и не из таких, так сказать, почас таких непонятливых, они соделались учениками мудрыми и мужественными, которые затем пошли на проповедь за веру Христов, проповедуя Божество Иисуса Христа бесстрашно и претерпевая всевозможные злоприключения, гонения, испытания, даже муки, страдания, и закончили свою жизнь, мученическую кончину. Они все это приносили всегда с великим благодушием, даже всегда с радостью в своем сердце. Вот настолько благодать Духа Святого сильна перевоспитать или родить нас из грешников, сделать нас святыми, из оскверненных сделать нас чистыми. Поэтому, дорогие братья и сестры, не забывайте, всегда молитесь, призывайте благодать Духа Святого, чтобы Дух Святый всегда бы почивал бы с вами, в вашем сердце, а для этого и старайтесь и очищать свое сердце от всего скверного, от всего греховного, потому что Дух Святый, именно для него место упокоения, место прибежища должно быть местом чистым, святым, светлым. Вот. Поэтому всякое скверное, всякого греха устраняйтесь, храните себя, а наоборот, стремитесь содержать христианские добродетели, в первую очередь, любовь, смирение. Или помните, что дары Духа Святого есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера и воздержание. Вот эти христианские добродетели всегда помните и стремитесь, чтобы вам их стяжать. И если эти христианские добродетели будут почивать в ваших душах, то знать, стало быть, Дух Святый в вас пребывает. Это уже явные признаки. Лады, Дух Святой, вот именно, праведность, любовь, радость и радость о Духе Святом. И желаем вам, дорогие братья и сестры, свою земную жизнь вот так всегда проводить с Господом, всегда память о Господе, помните и о будущей вечной благословенной жизни и стремитесь к вечности, что вы призваны к наследию будущей вечной блаженной жизни со Христом Господом, чего да исподобимся от милосердного Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.